Эпилог. Над Лиранией стояла темная ночь, беззвездная и прохладная. Луна лишь изредка проглядывала сквозь несущиеся облака и тут же исчезала, давая уличным светокристаллам делать свою работу. В этот глухой час город спал. Разве что порой на улицах можно было встретить подгулявших дворян, да патрули городской стражи, непременно в сопровождении мага, мерили шагами темные улицы. Недалеко от Кориниума, в тесном переулке, Айронт, прислонившись спиной к стене дома, задумчиво разглядывал свой браслет с кристаллами связи. Вообще-то он уже собирался домой, но внезапно возникшее дело заставило его сообщить жене, что он задержится. Это было странно. Айронт никогда не относил себя к почитателям единого, поэтому не смог скрыть удивление, когда буквально несколько минут назад с ним связался настоятель главного храма и попросил прибыть навстречу. Непременно ночью и непременно в Грималаксе. Настоятель даже указал точные координаты места, сказав, что там находится небольшая часовня, посвященная Единому, и что там его будут ждать. Грималакс, надо же. Он, конечно, считается пригородом Лирании, но место это весьма глухое. Сплошные леса столь густые, что в Грималакс даже дворяне, любители охотничьих забав, не заглядывают. А если и бывают, то краешком обходят огромный лесной массив. Всего несколько деревень и маленький городок, вот и вся цивилизация на огромной территории. Судя по всему, координаты, что ему дал настоятель, и приведут как раз на окраину этого городка. Настоятель просил не привлекать к встрече посторонних, но покушения Айронт не боялся, будучи уверенным в том, что сможет справиться с любой опасностью. К тому же ему продемонстрировали одну из трех королевских печаток, знак особой важности, так что Айронт решил послушаться. Внутренние часы подсказали, что время пришло. Айронт отлепился от стены и взмахом руки активировал портал, который осветил темный переулок призрачно-синим светом. Оглянувшись напоследок и не заметив ничего подозрительного, Азура на всякий случай приготовился к возможному столкновению и вошел в арку. На мгновение Айронт пожалел, что ничего не сказал Винсенту, но потом отбросил эти мысли. Тем более, что никакой ловушки на первый взгляд не было. Перед ним действительно открылась небольшая часовня, выстроенная в глухом месте. «Интересно, сюда вообще ходит кто-нибудь хоть изредка?» — мельком подумал Айронт. «Это ведь даже не окраина городка, а вообще далеко за его чертой. Вокруг часовни раскинулся настоящий дикий лес». Айронт глубоко вздохнул и поднялся по скрипучим ступеням, толкнул дверь и... Неожиданный свет, что разлился позади и очертил на обветшалых стенах резкую длинную тень, заставил Айронда метнуться в сторону и активировать боевое заклинание, которое должно было разметать в пар возможного нападавшего. Однако почти тотчас раздался предупреждающий возглас. «Эй, полегче! Лорд Айронд, я знаю, что вы меня не слишком любите, но, надеюсь, не оставите здесь остывать мое и без того холодное тело. Хотя, если быть честным, плакать по мне мало кто будет. Скорее наоборот». Возле нового портала стоял барон Рошаль собственной персоной и, прищурившись, разглядывал Айронда и часовню за его спиной. Портал погас, и вновь наступила тьма. «Зачем вы хотели встретиться со мной, барон?» — холодно спросил Айронд. «Да еще в таком месте. Причины у вас должны быть серьезные. И почему встречу вы назначили через настоятеля храма Единого?» «Я?» Рошаль удивился столь открыто, что сразу стало понятно — он не лжет. «Лорд Айронт, я здесь по призыву все того же настоятеля, который точно обозначил место и время. Признаться, меня заинтриговало это приглашение». «И вы вот так просто взяли и пришли, барон?» «Ну почему же просто?» — хитро прищурился тот. «Я же не Азура. Мне о здоровье думать надо. Приглашение пришло хоть и недавно, но я успел послать сюда отборный отряд стражников. Честно говоря, мы с вами сейчас под их наблюдением, лорд Айронт». На это замечание Айронт ответить не успел, так как за его спиной скрипнула дверь, и в темном проеме часовни, освещая себе путь чуть щадящей лучиной, возникла закутанная в ветхий балахон служителя фигура. «Господа, сюда, прошу вас». И фигура гостеприимно приоткрыла дверь пошире. «После вас, лорд Айронт», — любезно поклонился барон, и Азура, пожав плечами, поднялся по ступенькам первый. В глубине небольшого темного помещения стоял настоятель собственной персоной. Он поднял руку, пресекая возможные вопросы, и произнес: «Лорд Айронт, барон, благодарю вас, что явились на мой зов». «И хотелось бы побыстрее узнать, зачем именно», — проворчал Рошаль. «Мои дела сами себя не сделают». «Вы здесь потому, что меня попросили устроить встречу», — настоятель кашлянул и продолжил. «Я исполню свое обещание, а вы поступите так, как велит вам совесть». Он сделал шаг вперед и извлек из складок одежды небольшой кристалл. Прошептав что-то, настоятель отошел подальше, оставив кристалл висеть в воздухе. Тот медленно наливался красным светом, активируя заложенное в него послание и одновременно закрывая магическим щитом все помещение часовни. «Господа, вам необходимо лично активировать послание», — произнес настоятель. «При этом вы должны сделать это оба. В противном случае оно исчезнет». Айронт кивнул и подошел к кристаллу. То же самое сделал и барон. Они одновременно коснулись парящего камня, и тот сразу же вспыхнул еще ярче. Айронт недоуменно взглянул на Рошаля, но встретил столь же непонимающий взгляд. В то же время настоятель и единственный служитель вышли прочь, оставив Айронда и барона одних. И как только дверь за ними закрылась, над кристаллом возник светящийся образ. Это была молодая женщина, одетая со вкусом и изяществом. И самое удивительное, что и барон, и Айронт ее знали. Баронесса Сальера фон Грейнар, пятая Азура короля, безжалостно убитая совсем недавно. «Приветствую вас, господа», — мелодичным голосом произнесла баронесса. «Лорд Айронт, барон...» Она слегка поклонилась и улыбнулась. «Раз вы видите меня именно в таком виде, а не лично, это может означать две вещи, и обе неприятные. Первая — погибла я. Вторая — нашего короля больше нет с нами. Господа, я считаю вас наиболее преданными и доверенными слугами Его Величества, и чтобы вдвойне обезопасить ту тайну, которую я хочу передать, она будет принадлежать вам двоим. Если один из вас окажется предателем, во что я, конечно, не верю, или погибнет, то другой сможет остановить возможное злодеяние и выполнить все, что нужно». Баронесса улыбнулась еще раз, на этот раз печальней, и продолжила. «Не так давно Его Величество поручил мне расследовать причины того, что наша добрая королева не может иметь детей, подозревая, что дело тут в темном магическом вмешательстве. Я приняла задание. Получилось так, что Даббар...» Она слегка запнулась. «Его Величество решил проверить и себя на предмет невидимого изъяна. Я была той проверяющей, господа. Как оказалось, с королем все в порядке. Я забеременела, и мне успешно удалось скрыть информацию об отце моего ребенка. Однако, если вы вспомните, я неудачно упала, и маги ничего не смогли сделать, чтобы спасти малыша. Однако, господа, это было ложью. Ребенок родился живым и здоровым. Он был отправлен в Баскиуру, где, смею надеяться, и пребывает поныне в добром здравии. Ну а теперь, собственно, к последней воле, господа. Айронт, если у Даббара нет наследника, то именно ты готовишься сейчас занять его трон. Но теперь ты знаешь про его сына, пусть и незаконно рожденного. Я верю, что ты поступишь правильно. Если король умер бездетным, то вы с Рошалем доставите моего сына в Лиранию, обучите его и посадите на трон, как этого требует закон». Леди Сальера сделала паузу. Лицо баронессы Азуры затвердело, скулы заострились. А если Ее Величество Габриэлла все-таки подарила Дабару наследника, то вы должны найти моего сына и ради предотвращения возможных смут, ради процветания нашего королевства, вы должны убить его». Затем баронесса подробно пояснила, как можно найти ребенка, и исчезла. Айронт и Рошаль обменялись ошеломленными взглядами. «У короля есть наследник. Это значит, что надвигающуюся смуту можно раздавить в самом зародыше и не допустить волнений. Только вот находится наследник там, где последние 2 месяца не было ничего, кроме анархии и смерти. В захваченном Динтаром королевстве Баскиура».